Приветствую вас. Слава Господу, что Он нам позволил сегодня быть в доме Его и слышать Слово Его. Однажды с Америки приехала молодежь, дети мигрантов, которые однажды выехали из Советского Союза в Америку. Там родились, но были воспитаны родителями, которые все-таки тосковали по своей родине. Они подросли, 18 лет, 19 лет. И, в общем, церковь американская отправила молодежь в поддержку российских церквей. И не в столице, а в глубинке, там по деревням, по селам. И они приехали, им все интересно, провели собрание, поддержали там небольшую церковь. И у них появилось окно в их графике, куда-то сходить, там, на речку, что-то посмотреть. И они услышали от местного населения, что Пасха приближается в православной церкви, в храме. Они не были никогда в храме, и им интересно стало туда сходить. Они собрались, оделись подобающе и пошли. Придя в храм, они не нашли дверей открытых, но услышали какое-то движение. Обошли храм, а там собранные люди были, и между собой как бы они разговаривали, и оказывается, в той местности православные Пасху вечером встречают, как бы служение у них проводится. Но до вечера как бы они приносят яйца, куличи на освящение. Ну, они подождали, когда выйдут служители, которые будут светить Пасху. Вышел первый служитель под пение хоровой левитов. Под тихое пение. Первый нес служитель икону. Пронес икону, за ним шел с кадильницей второй. А третий, основной священник, совершал молитвы и светил Пасхи, брызгал святой водой на куличи, на людей, на яйца. И все бы ничего, все было хорошо. Но один из пришедших, из молодежи один брат, заметил одну маленькую вещь, которую кто-то, может быть, заметил, но вслух не сказал, кто-то и не заметил, что тот священник, который шел посередине, который кадильницу нес, размахивал ей. Он вроде бы все делал правильно, как это всегда делается, но из кадильницы не было дыма. Он прошел, служение прошло, и он это заметил, подошел и как бы спросил, а почему не было дыма, на что не смогли ответить. И он для себя такой урок вывел, что пользы, если делать что-то наполовину. Если у нас есть кадильница, мы в нее положили фимиам, но не подожгли ее. Что от этого пользы? Цель этого священника и цель кадильницы – это кадить Богу. Это дым. Дымов в тот момент не было. Давайте откроем книгу Откровения, 22 главу, 17 стих. Кто был на прошлом служении, собрании, я хотел бы немножко продолжить ту тему, о которой говорил. Откровение, 22 глава, 17 стих. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Еще раз. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Читая Откровение, именно эти стихи, я по себе замечаю, что не всегда я желаю, чтобы я был в сонме этих спасенных, которые призывают имя Господа, чтобы Он пришел. Причин тому много. молодость, не до конца еще что-то увидел в жизни, не до конца послужил Богу, хотелось бы больше. Причин очень много. Но самая большая причина, она заключается во мне и в моем нежелании. Я просто не хочу. Это самая большая причина, когда мы не хотим, или я не хочу, чтобы Господь пришел. Чтобы Господь пришел и что-то поменял в моей жизни. В первой главе Откровения Иоанн описывает свою встречу с Господом. Это был день воскресный, он был в молитве, Иоанн. И он, когда молился, он услышал сзади голос зовущего. И когда он повернулся посмотреть, кто его звал, он увидел, и это его оцепенило. Он увидел светильники, он увидел сияние золота и огня, он увидел посреди стоящего всего этого священника. И почти все Откровение читая, я нахожу столько много разных непонятных для меня слов, вещей. Я понять не могу, что такого видел Иоанн. Ну, это можно оправдать тем, что если сейчас взять с каких-нибудь джунглей какого-нибудь, извиняюсь за выражение, дикаря, да, который, в принципе, ну, не видел цивилизации, у которого, из племени его взять, в племени которого только 100 слов для общения и в основном жесты, да, и привести его в какой-нибудь город, давайте вот в Москву, показать ему улицы, показать ему машины, показать ему телевизор, экраны, объяснить ему, что такое телефон, дать ему подержать в руках, всего лишь на один день его привести, в метро его завести и после этого вернуть его обратно. Как вы думаете, как он сможет объяснить все это своему племени? Как он объяснит, что такое телефон? Жестами, словами. Его не поймут. То же самое происходило и во дни Иоанна, когда он был в духе вознесен, когда Господь ему показывал Золотой Иерусалим. Он как мог, так объяснял. Он как мог, нам объяснил. Нам не все понятно. Да? Он вот эти примеры приводит, что я слышал голос Господа, как шум вод многих. Да? Как? Когда мы слышим шум воды, в принципе, мало чего можно различить. Шум и есть шум. Но помимо всего, Господь ему говорил в сердце. И он записал эти слова, и мы их читаем. Продолжим говорить о встрече Иоанна. Он увидел посреди стоящего священника. Он пытался объяснить его речь, как шум вод многих, как солнце, сияющее в силе своей. И тут он упал, как мертвый. Но Господь, но Христос, Он поднял его, и воскресший стоял рядом с ним. И Иоанн видел и жил со Христом. Он его мог узнать, но после воскресения Христос преобразился. Началась новая жизнь. И Христос, как бы говоря Иоанну, говорит: запиши. Запиши и скажи всем, что я забрал ключи. Ключи от жизни, ключи от ада в моей руке. Один путь, он лежит через меня. И часть этого письма мы имеем на руках. Кто-то в электронном виде, кто-то в письменном виде. Мы часть этого письма имеем. Далее Иоанн пишет в Откровении в 3 главе 20 стихе. Откровение, 3 глава, 20 стих. Иоанн пишет слова Христа. Христос обращается к церкви. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Если вспомнить те примеры, которые Христос своей жизнью приводил нам, и о которых мы говорили в прошлую субботу, что был город Назарет, в котором Христос вырос, и этот город его прогнал. Он словами сказал буквально: «Ты мне не нужен, отойди от меня, выйди, ты нам не нужен». Второй пример, который мы в прошлую субботу изучали, это город Капернаум, который, в принципе, Христа не выгонял словами, но своей жизнью, своим отношением к хлебу, который давал Христос, он дал Христу понять, что, в принципе, ты нам не нужен, нам нужны только твои дела. И далее Господь говорит о Капернауме, что горе ему, что он поднялся до небес и извергнется до ада, потому что были явлены дела в этом городе. И если бы то, что было явлено в Капернауме, было явлено в Содоме, то весь город покаялся бы. Христос сказал Иоанну, что церковь Лаодикийская не сказала прямо: «Уходи, ты нам не нужен». Но как-то Христос оказался за дверью. Они ему дали понять, что он им не нужен. Далее Христос говорит: напомни им, что я смог оставить всю славу небес, спуститься на землю, родиться в семье обычного плотника. Скажи им, что я вырос и жил для того, чтобы спасти вас на Голгофском кресте. Скажи им, что без приглашения я не смогу войти, что я буду стоять и стучать. Из этого мы можем сделать вывод, что люди делятся на две категории. В церкви, в миру – это те, в чьем сердце живет Христос, и те, в чьем сердце Христа уже нету. Он, может быть, когда-то был, но его нету. На примере Лаодикийской церкви. Каждый из нас, наверное, здесь сидящих, может быть, не каждый, имел встречу с Богом, имел торжество Духа. И когда человек в основном встречается с Богом, у него жизнь полностью меняется. Он оставляет то, что раньше было для него дорого. Это привычки, это какие-то слова, это какие-то дела, образ жизни. И идет к свету. Встреча с Богом меняет человека. Но хотел бы задать еще раз вопрос, который уже задавал. Где та грань, после которой Христос остается за дверью? Кто ее может определить для себя? Кто может сказать: я буду грешить до определенного момента, но когда уже Христос будет выходить, я остановлюсь? Где та грань? Как мы можем ее определить? Однажды был необычный суд в истории. Когда правитель Феликс судил заключенного узника Павла за его убеждение. Помните такой суд? На этом суде апостол, как вы знаете, не говорил ничего в защиту свою. Он абсолютно себя не защищал. Он говорил о трех вещах. Первое, это записано в Деянии, 24 глава, 24 стих и далее. Книга Деяния, 24 глава, 24 стих и далее. Он, смотря на правителя, говорил для него о правде, о воздержании и о грядущем суде. И не Павел ему, в принципе, об этом говорил, а сам Бог через Павла. И настолько были сильны слова узника Павла, что Феликса вот эти слова привели в страх. Но Феликс, не желая подать виду, сделал свою внешность безразличной к этому и сказал: «Можете увести узника, когда я найду время, я позову его». Не Павлу Феликс сказал: «Уйди», Феликс сказал Богу, потому что Бог говорил через Павла Феликсу. Он Богу сказал: «Не стучи, не тревожь, я найду время, когда ты будешь нужен. Я найду время, чтобы сделать это важным». Я постараюсь перевести стих от книги, который записан в книге Откровения, 3 глава, 20 стих. Слово «се» означает и переводится «сейчас». Если мы думаем, что это было написано однажды Лаодикийской церкви, что «се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною», то мы правильно делаем, что мы так думаем. Но читая сейчас эти слова, мы можем перевести это как «се стою у двери и стучу», «сейчас стою у двери и стучу». Как в дни Феликса через Павла Господь говорил, что есть правда, есть воздержание и есть суд, который грядет. И Феликс его отринул, сказав: «Уйди до времени», то и сейчас Господь говорит: «Сейчас стою и стучу». Почему я начал вот это размышление с примера про кадильницу? Про то, что есть, что нужно делать не наполовину, если мы что-то взяли сделать. Матфея, 24 глава, 38-39 стих. Матфея, 24 глава, 38-39 стих. Христос в этих стихах говорит о признаке последнего времени. Давайте откроем, почитаем. Матфея, 24 глава, 38-39 стих. Христос говорит: «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Признак последнего времени – люди перестали думать. Признак нашего поколения – мы перестали думать. Мы живем, как будто ничего не случится. Мы живем, как будто мы так всю жизнь жить будем. Признак последнего времени – люди перестанут думать. Почему я привел в пример кадильницу? Почему важно делать все до конца, а не наполовину? Мы пришли в церковь, мы сделали ровно половину от того, что мы можем сделать. Вторая половина в чем заключается? Думать. Мы пришли, а теперь нам надо думать. А думать о чем? О чем думать нам надо? О погоде? Церковь – это не метеоцентр. О футболе? Мы не на стадионе. О блюдах каких-то? Мы не на кухне. О работе? Мы не на работе. О чем, придя в церковь, мы должны думать? О Боге. А если мы думаем о Боге, Он нас обличает. О чем далее мы должны думать? О грехах наших. Что нам с ними делать? Придя в церковь, какими мы должны уходить из нее? Такими же. Давайте вспомним один пример. Когда мытарь и фарисей пришли в одно и то же время, в одно и то же место. А в какое место они пришли? Они пришли в храм. А для чего они пришли? Они пришли помолиться. И далее Христос, молитву фарисея, она была очень длинной. Очень длинной. Фарисеи любили очень длинно молиться, и это неплохо. Это неплохо, но он эту молитву сокращает в 40 слов. И нам рассказывает эту молитву, пересказывает, что фарисей рассказывал, какой он хороший, сколько он десятину, из чего приносит. И в конце он еще такую интересную вещь добавил. Он говорит: «Я тебя благодарю, что я не такой, как он, как мытарь». Далее Христос пересказывает молитву мытаря. Она была очень-очень короткой. Мытарь бил себя в грудь и говорил: «Прости меня, прости меня». После сотворенных молитв фарисей каким ушел из синагоги, из храма? Каким пришел, таким ушел. Об этом Христос говорит. А мытарь? А что же произошло с мытарем? Мытарь – это грешник. Мытарь – это не, вот для нас, наверное, какое-то понимание есть. Мы заранее хорошо о мытаре думаем, когда начинаем читать. А ничего хорошего в нем не было. Ничего хорошего. Его привело в церковь откровение. Он однажды где-то услышал, может быть, от своих родителей, может быть, от окружающих его людей, что если прийти к Богу и попросить прощения, Он простит. Мытарь пришел с этим откровением в храм, помолился, и действительно заработало это откровение, ожило в нем. И с чем ушел мытарь в мир? С откровением, что Бог прощать может. И он ушел прощенным. Так какая вторая половина нашего дела должна быть, когда мы приходим в Дом Божий? Мы первую половину выполнили, мы пришли, мы услышали призыв, мы тот сон Божий. Вторая половина, мы должны думать. Чтобы наступила полнота в нашей жизни, мы должны приходить и думать. Приход в церковь плюс думать. О чем мы должны думать? О чем Павел говорил Феликсу? Что же привело Феликса в страх? Три вещи, три основные вещи. Первая вещь – это правда. Где мы можем найти правду? Сейчас так много всякой информации везде. Она интересная, действительно интересная. И когда мы ее читаем, и когда мы ищем эту информацию, чтобы ее прочитать, где-то услышали какую-то новость, мы начинаем искать ее. Но находя ее, мы наполняемся ей. И далее мы размышляем об этой новости. Но это является ли правдой для нас? Мы не знаем. Правда находится в Слове Божьем. Кто бы что ни говорил, кто бы как бы ни опровергал, всегда все люди, будь то ученые, будь то те люди, которые боролись против Христа, когда приходят к концу своей жизни, они признавали всегда, что либо были неправы, что либо не до конца понимали, что Слово Божие говорило. Слово Божие, оно никогда не порабощало человека. Никогда. Оно только приносило свободу. Свободу в чем? Свободу не грешить. Мы можем не грешить. Я уже этот пример приводил, еще раз приведу. Однажды один брат, который был осужден там за свои дела плохие, он не был еще верующим, потом далее в тюрьме покаялся, когда приходили миссионеры, уверовал, перестал грешить, вышел, прошел реабилитационный центр, и как бы его Бог побудил как бы быть не то что служителем, а приезжать в реп-центр и помогать как-то. И однажды он приехал, и там был молодой человек, который не так давно находился в нем и никак не мог бросить курить. И он говорил: «А что тут, а что в этом такого? А что в этом такого? Ну, курю я и курю». И задал он однажды этому брату вопрос, что вот я как бы курю, и ничего в этом страшного нет, а ты не можешь курить. Тебя Бог ограничивает в этом. На что тот бывший преступник, который уверовал, посидел, подумал и сказал очень интересную вещь, над которой я думаю, часто думаю. Он сказал: «Почему я не могу курить? Мне Бог ничего не запрещает. Не запрещает. Я могу выкурить сигарету, если это принесет тебе спасение, а могу ее не выкурить. Мы свободны, но если нас совесть обличает, если это не назидает, если это не наставляет, то нам не нужно этого делать. В этом нету правды. В этом есть воздержание. Это второе, о чем говорил Павел Феликсу. Когда мы видим что-то, что нас соблазняет, когда мы понимаем, что это не приносит пользы, что нам нужно? Нам нужно, во-первых, знать правду, чтобы определить, что это. Во-вторых, когда мы определили, мы должны воздерживаться. Воздержание – это не то, что просто дается, что вот я раньше делал это, а теперь я просто это не делаю и не понимаю, почему я это не делаю. Воздержание – это не делание чего-то с полным пониманием, зачем и для чего. Первое – правда. Второе – воздержание. И самое интересное – это третье. Это грядущий суд. Если мы думаем, что мы будем всю жизнь жить на земле, то мы очень сильно ошибаемся. Если мы думаем, что мы можем делать что-то безнаказанно, мы тоже очень сильно ошибаемся. И если мы этот суд не встретим на земле, то мы обязательно его встретим, когда придем к Господу, когда наша жизнь закончится. Но особенность того суда от этого суда у нас не будет возможности на оправдание. Мы не сможем там сказать: «Господь, прости нас». Мы не сможем там раскаяться. Не будет возможности. Обратной дороги нет. Но у нас есть прекрасная возможность сегодня, сейчас подумать о правде, которая вот с кафедры звучит, до меня звучала, я сейчас говорю, после меня будет звучать, о воздержании и о грядущем суде. Господь нас всех любит, и без Христа, в принципе, мы ничто. Только Он та дверь, Он, у Него те ключи, у Него та вода, которая дает нам жизнь и возможность не грешить. Пусть нас Господь благословит помнить, что мы сейчас живем в последнее время. И Господь дал характеристику этому последнему времени, что люди будут пить и есть, и не думать. В принципе, то, чем мы сейчас и занимаемся. И это признак, это неминуемо придет конец, когда люди начнут вот этими вещами заниматься. И не всегда конец всему человечеству, конец одному человеку. Потому что суд, он будет индивидуален для каждого, а не для церкви. В общем, пусть Господь нас благословит помышлять об этом, о правде, о воздержании и о суде ежедневно, ежечасно. Давайте помолимся.